Оливия Левис. Сильвер. Читает Анна Сказко. Посвящается Майку, моему товарищу по звездным наблюдениям. Из всех живых существ, состоящих из плоти, на корабль следует взять только самых сильных и ловких, держать их под присмотром, обеспечивать их жизнедеятельность. Они должны будут заселить новый мир. Отрывок из мантры. Основатель 12. Харибда. Нечто наблюдает за мной яркими глазами-бусинками. Оно наклоняет голову, показывает мордочку и свистит. Высокая нота, повторяющаяся раз за разом. Два коротких звука, затем переливчатая трель. Его насест усыпан огненными ягодами. Я посылаю в него искру, и оно подпрыгивает. Нахожу в памяти подходящее слово — дерево. На дереве сидит пищуха — птица. Я сижу на корточках на чужой земле. Под моими пальцами шипы, перемежающиеся с маленькими комочками. Шишки. Иголки. Я встаю и оглядываюсь. Разминаю сначала одну ногу, потом другую. Корабль исчез. Никаких капсул, никаких станций обновления защиты, никаких воспитательных комнат, никаких коридоров с вечно проецирующими стенами. Я иду к скоплению деревьев. Каждая ветка прогибается под белой сверкающей субстанцией. Этот мир ярок, но не настолько ярок, как Харибда. Черный воздух. Что-то дымится. Здесь почва поднимается вверх, к опушке. В ней прорезаны глубокие рытвины. Дым исходит именно от них. Темный, горький. Три борозды, горящие шрамы на вершине холма. Эти отметины, оставленные посадочными опорами, — единственный признак того, что здесь когда-то была Харибда. Значит, это и вправду случилось. Меня выбрали и высадили на землю. Когда мне сказали, что я выиграла отбор, часть меня не могла поверить, что это правда, что я первый пионер. У меня даже не было времени на то, чтобы в последний раз прогуляться по кораблю, который я называла домом всю свою жизнь. Из зала отбора меня сразу увели к порталу транспортировки. Боты-надзиратели не дали мне даже оглянуться. И вот теперь я здесь. Мне кажется, будто в воздухе застыло ожидание. Что-то приземлилось на мое запястье. Перо? Небо до краев заполнено хлопьями. Они слепляются вместе, кружатся. Я вытягиваю руки. На них приземляется еще несколько пушинок, и они сразу же исчезают, оставляя маленькие мокрые пятнышки. Моя кожа серебрится от их прикосновения. Я смотрю на искрящуюся массу и сканирую наши уроки человеческого языка. Снег. Здесь, возле земли, он более плотный, мягкий и сверкает, как бриллианты. Я опускаю в него голые ноги, вскрикиваю от шока. Холодно. И все же времени на размышления нет. Пора начинать. Я быстро бегу, следуя цепочкам следов, глубоким вмятинам и бороздкам в снегу. Золотистый холм, синие тени и множество существ с припудренными спинами. Овцы. Когда я к ним приближаюсь, они продолжают неторопливо двигаться, стряхивать снежную пыль, пощипывать растения с искрящимися снежными шапочками. Мою кожу покалывает. За мной наблюдают. Создание смотрит на меня в упор. Я вижу в его глазах отражение леса. Над его бровями растут ветви деревьев. Доверять нельзя, думаю я. Эти создания опасны. Так мы стоим вдвоем неподвижно и смотрим друг на друга. Его уши дергаются. Глаза — черная жидкость, и внутри их я — серебристая, мерцающая. Оно продолжает смотреть на меня. Моя кожа сверкает. Этого достаточно. Создание мчится прочь. Только мелькает хвост. Я следую за ним, но оно петляет среди деревьев, проводит меня сквозь лес, выводит из него. Теперь я его потеряла. Вижу камни, а по другую сторону от камней я смотрю вниз. На человеческое поселение. Здания, сгруппированные в четком порядке, ряд за рядом. Землеходы ползают, как жуки, по своим нехитрым дорогам. Не думала, что их будет так много. Будучи примитивной формой жизни, люди существуют в группах, называющихся семьями. Они едят ртом и испражняются. Ты должна стать как они, войти к ним в доверие. Тебе понятна твоя задача? Что ты должна сделать? Каждое здание забито кучкующимися людьми. Я представляю, какая от них исходит вонь. их надоедливую толкотню, и меня передёргивает.